Король и Потемкин остались взаимно довольными друг другом. Может быть даже, что этому выгодному впечатлению, произведенному Станиславом Августом на Потемкина, должно приписывать то обстоятельство, что король еще несколько лет оставался на престоле. Существует рассказ, будто король предлагал Потемкину обратить его поместье, находившееся в Польше, в особое владетельное княжество, зависимое от польской короны, подобно Курляндии. Однако князь отклонил от себя это предложение. Но это не согласуется с воззрениями короля на события этого времени. Станислав Август с трепетом взирал на опасность, грозившую ему в случае занятия Потемкиным какого-либо политического поста в Польше. Около этого времени ходили даже разные слухи об обширных интригах Потемкина в отношении к Польше. Заводовский 8 марта 1787 года писал к Воронцову: «Граф А.А., то есть Безбородко, пишет ко мне, что Штекельберг, обще с Броницким и Потоцким, находящимися в Киеве, интригу открыл свою против короля польского, считая на помощь князя Потемкина». Несмотря на разногласия между Потемкиным и Екатериной по вопросу о дальнейшем пребывании путешественников в Каневе, несмотря на слухи о нерасположении Екатерины к князю, мы не имеем основания думать, что императрица была недовольна князем. Она, напротив, была в восхищении от приготовлений Потемкина к дальнейшему путешествию. Недаром Горновский писал Попову после того, как Екатерина со всей свитой уехала из Киева: «Со времени отъезда ее императорского величества из Киева не только все неприятные о его светлости слухи вдруг умолкли, но и все говорят теперь о его светлости весьма громко». Меры, принятые Потемкиным для путешествия по Днепру, удивляли и Екатерину, и ее спутников. Галеры были построены в римском вкусе и отличались огромными размерами и богатством убранства. На особенно большой галере «Десна» находилась огромная столовая, в которой императрица давала большие обеды. На галерах находилось около 3000 человек. Очень величественный вид имела флотилия, окруженная со всех сторон шлюпками и челноками. В некоторых особенно живописных местах путешественники осматривали берега, на которых почти всегда толпился народ. Стреляли из пушек, происходили маневры казаков. Екатерина наслаждалась прекрасной весенней погодой, хвалила благорастворенный воздух, теплый климат. Сожалела, что не на берегах Днепра построен Петербург и прочее. По распоряжению Потемкина многие скалы на Днепре были взорваны порохом для большей безопасности плавания. Тем не менее, путешествие было несколько медленнее, чем ожидали. Екатерина в своих письмах к Павлу Петровичу и Марии Федоровне, Сигюр и принц де Линь в своих мемуарах и донесениях говорили о затруднениях и даже опасностях, с которыми приходилось бороться во время плавания по Днепру. Нигде, однако, не говорится о каких бы то ни было неприятностях для Потемкина вследствие не совсем удачного плавания. В Кременчуге, куда путешественники приехали через несколько дней, началось полное торжество Потемкина, с давних пор готовившегося с особенным великолепием приветствовать Екатерину в уверенном ему наместничестве. Для императрицы было приготовлено весьма удобное помещение с прекрасным садом. Екатерина была очень довольна. Зная об интригах недоброжелателей князя, она со своей стороны делала все возможное для распространения более выгодного мнения о Потемкине. В письмах к разным лицам она горячо хвалила Потемкина, особенно за приведение в надлежащее состояние войска. В 1786 году была укомплектована армия. Некоторые из лучших полков находились в Кременчуге и очень понравились Екатерине, которой таким образом представился удобный случай полемизировать против недоброжелателей Потемкина. Так, например, она писала Еропкину: «Здесь нашла я треть конницы, той, про которую некоторые незнающие люди твердили доныне, будто она лишь исчисляется на бумаге, а в самом деле ее нет. Однако же она действительно налицо, и такова, как, может быть, еще никогда подобной не бывало, в чем прошу, рассказав любопытным, ссылаться на мое письмо, дабы перестали говорить неправду и отдавали справедливость усердию ко мне и империи в всем деле служащим». В другом письме к Салтыкову говорится: «Здесь я нашла три легкоконных полка, про которых покойный Панин и многие иные старушонки говорили, что они только на бумаге. Но вчера я видела своими глазами, что те полки не карточные, но в самом деле прекрасные». Различие между Киевом и Кременчугом, то есть между наместничествами графа Румянцева и князя Потемкина, бросалось в глаза. Сегюр, хваля успехи административной деятельности Потемкина, замечает, что Екатерина сказала князю: «До самого Киева я могла думать, что механизм администрации в моей империи испорчен. Здесь же я нахожу, что он действует с полной силой». В письме к Гримму императрица хвалила прекрасный дом, в котором поместил ее Потемкин. «Кременчуг, — писала она, — прелестнейшая местность, какую мне случалось видеть. Здесь все приятно. Мы нашли здесь расположенных в лагере 15 тысяч человек превосходнейшего войска, какое только можно встретить». В таких же восторженных выражениях Екатерина сообщала о своем пребывании в Кременчуге Марии Федоровне и другим лицам. Особенного внимания заслуживает следующее замечание в одном из писем к Салтыкову: «В Кременчуге нам всем весьма понравилось, наипаче после Киева, который между нами ни единого не получил партизана, и если бы я знала, что Кременчуг таков, как я его нашла, я бы давно переехала. Чтобы видеть, что я не попусту имею доверенность к способностям фельдмаршала князя Потемкина, надлежит приехать в его губернии, где все части устроены как возможно лучше и порядочнее. Войска, которые здесь, таковы, что даже чужестранные оные хвалят неложно. Города строятся, недоимок нет. В трех же малороссийских губерниях от того, что ничему не дадено движение, недоимки простираются до миллиона, города мерзкие и ничто не делается». Вскоре после пребывания в Кременчуге Екатерина должна была встретиться с императором Иосифом II. Мы не знаем, справедливо ли замечание Гельбига, что не только императрица пригласила Иосифа к участию в путешествии по Южной России, но что и Потемкин неоднократно писал к императору об этом свидании. Во всяком случае, князь в ту минуту, когда Екатерина встретилась с Иосифом II на берегу Днепра, играл довольно важную роль. Рассказывая в письме к барону Гримму об этой встрече с Иосифом, Екатерина шутила о странном положении, в котором очутились оба коронованные лица. «Он, Иосиф, рассчитывал обедать у меня. Я же рассчитывала найти обед у фельдмаршала князя Потемкина. А сей последний вздумал поститься, чтобы выиграть время и приготовить закладку нового города. Мы нашли в кайдаках князя Потемкина, только что возвратившегося из своей поездки, и обеда не оказалось. Но так как нужда делает людей изобретательными, то князь Потемкин затеял сам пойти в повара. Принц Нассау в поваренке, генерал Броницкий в пирожнике, и вот их величеством никогда еще с самого дня их коронации не случалось иметь столь блистательной прислуги и столь плохого обеда. На другой день путешественники присутствовали при закладке храма в городе Екатеринославе. Ко времени прибытия императрицы на место постройки города по гигантским планам Потемкина князем в Берлине была заказана статуя императрицы, которая, однако, не была готова в мае 1787 года. Когда Екатерина, сопровождаемая Иосифом II, приехала 8 мая к этому месту, оно, как пишет Самойлов, уже имело вид приятного обиталища. В походной церкви, то есть в шатре, раскинутом на берегу Днепра, отслужили молебен, а затем происходила закладка собора. Храм этот должен был походить на храм святого Петра в Риме. Мелочность честолюбия Потемкина доходила до того, что он приказал архитектору пустить на аршинчик длиннее, чем собор в Риме. Иосиф II и Сигюр не без основания скептически относились к будущности Екатеринослава и в беседе между собой смеялись над честолюбием Потемкина. Скоро после закладки храма постройка его была приостановлена. Гораздо позже была построена на том месте, где предполагалось строить громадный собор, церковь в довольно скромных размерах. Фундамент проектированного собора, на который было истрачено более 70 тысяч рублей, в настоящее время составляет ее ограду. В Музее общества истории и древности в Одессе до сих пор хранятся великолепные планы и рисунки колоссального проекта Потемкина. Однако в 1787 году Екатерина, как кажется, вполне разделяла оптимизм своего друга и сотрудника. На пути в Херсон она писала Еропкину: «Хорошо видеть сие места своими глазами. Здесь все делается и успевает. Польза окажется со временем. Здешние жители все без изъяна имеют вид свежий и здоровее, нежели киевские. И, кажется, работящее и живее. Все эти примечания и рассуждения пишу к вам нарочно, дабы вы, зная оны, могли кстати и ко времени употребить сущую истину к опровержению предубеждений, сильно действующих иногда в умах людских. Все вышеописанное оспаривать может лишь слабость, либо страсть, или неведение». В Херсон Екатерина приехала в великолепной колеснице, в которой сидела с Иосифом II и Потемкиным. Херсон удивил даже иностранцев, бывших в свите Екатерины. Крепость почти совершенно оконченная, большие казармы, адмиралтейство с богатыми магазинами, арсенал со множеством пушек, 2 линейных корабля и 1 фрегат, совершенно готовые на верфях, казенные здания, несколько церквей, частные дома, лавки, купеческие корабли в порту. Все это свидетельствовало о неутомимой и успешной деятельности Потемкина. Тогда думали, что Херсон сделается вторым Амстердамом. В письме Екатерины к Салтыкову сказано, между прочим: «Мы с удивлением и с немалым удовольствием увидели, что здесь сотворено. Степи, обещают везде изобилие. Где сажают, тут принимается и растет. Прошу вспомнить, что 6 лет назад не было ничего. Крепость не в пример лучше киевской. Дома мещанские таковы, что и в Петербурге не испортят ни которую улицу. Казармы гораздо лучше гвардейских. Еще подробнее хвалила Екатерина в письме к Еропкину все виденное ею в Херсоне, заключая свой рассказ замечанием. «Я могу сказать, что мои намерения в всем крае приведены до такой степени, что нельзя он их оставить без дополнительной хвалы. Усердное попечение везде видно, и люди к тому избраны способные». В этом же тоне Екатерина писала к великим князьям Александру и Константину, к Марии Федоровне и прочим. В письме к Гриму сказано, между прочим, после подробного изложения всего того, что Екатерина видела в Херсоне. Словом, благодаря попечениям князя Потемкина, этот город и этот край, где при заключении мира не было ни одной хижины, сделались цветущим городом и краем, и их процветание будет возрастать из года в год. Также и английский дипломат Фицгерберт, сопровождавший Екатерину, писал из Херсона. По-видимому, императрица чрезвычайно довольна положением этих губерний, благосостояние которых действительно удивительно, ибо не далее, как несколько лет тому назад, здесь была совершенная пустыня. Князь Потемкин, сказано, впрочем, далее в этом письме, конечно, позаботился о том, чтобы представить все с наилучшей стороны. О несколько мелочном тщеславии Потемкина при церемонии спуска кораблей в Херсоне пишет очевидец, немецкий врач Дримпельман. Государыня явилась запросто в своем суконном капоте с черной атласной шапочкой на голове. Граф Фалькенштейн также одет был в простом фраке. Князь Потемкин, напротив, блистал в богато вышитом золотом мундире со всеми орденами. Иосифу и другим спутникам Екатерины Херсон понравился далеко не в такой мере, как самой императрице. Император, побывав в Херсоне еще до встречи с Екатериной и тщательно осмотрев фортификационные работы и прочее, находил, что многого здесь не доставало, и военной администрации была далеко не совершенна. Достойно внимания также его замечания о непрочности кораблей, построенных из сырого леса, о неудачном выборе места для постройки города и прочем. В этом же скептическом и строго критическом тоне говорит о деятельности Потемкина в Херсоне и граф Сигюр, который откровенно сообщил свое мнение самому князю. После 5-дневного пребывания в Херсоне путешественники отправились в Крым через Кизикермен и Перекоп. Сооружая этот путь, Потемкин предписывал: дорогу от Кизикермена до Перекопа сделать богатой рукой, чтобы не уступала римским. Я назову ее Екатерининский путь. В Крыму весьма эффектным эпизодом было окружение императрицы многочисленными депутациями от татар, кабардинцев и прочих. Этими манифестациями, устроенными Потемкиным, он хотел убедить Екатерину в расположении татар к России, между тем, как современники считали татар весьма склонными освободиться от нового правительства. Крым произвел глубокое впечатление на императрицу, отдавшую и при этом случае Потемкину, как главному виновнику приобретения полуострова, полную справедливость. Из Бахчисарая она писала Еропкину: «Весьма мало знаю цену вещам те, кои с уничижением бесславили приобретение сего края. и прочее. В заключении сказано: «Семи мыслями и с немалым утешением ложусь спать сегодня, видя собственными глазами, что я не причинила вреда, но величайшую пользу империи». И в письмах к Гримму, к Марии Федоровне и прочим Екатерина хвалила Тавриду. В беседе с разными лицами, ее окружавшими, она сказала, между прочим: «Приобретение сие важно. Предки дорого заплатили бы за то, но есть люди мнения противного, которые жалеют о бородах при Петре Первом выбритых». Без сомнения, Потемкин сам старался внушить императрице оптимистический взгляд, расходившийся с пессимизмом или скептицизмом Иосифа II, Сегюра и других спутников Екатерины.